Глава вторая. Пришел урядник Коровин. Запыхался. Видно, быстро шел. «Собирайтесь, — говорит, — нас на помывку приглашают». «Чего?» — не понял Еременко. «Кто?» — спрашивает Червоненко. Саблин садится на ящиках, внимательно слушает своего старшего. «Ребята из 43-го. Мыться зовут», — продолжает Коровин. «Они 6 дней в пути, им помывка положена. А у них первая рота уже погрузилась. Уходит на юг, мыться не будет. А вода лишняя осталась, им на каждого по 100 литров выделили. Ребята, которых я лет 100 знаю еще с Сургута, говорят, приходи со своими, мы водой поделимся». «Ну пойдем», — обрадовался Юрка и начал оглядываться, искать свой ранец. «Слышь, командир», — задумчиво произнес Еременко, оборачиваясь на Коровина. «А твои друзья из штурмового батальона штурмовиков приглашали? Или всяких минеров тоже?» Карачевский смеется. Саблин и сам невольно улыбается, поднимая свой рюкзак. «Вот что ты опять начал? Зачем?» — злится Юрка. «Плохой ты человек, Еременко!» «Плохой!» — передразнил его Еременко. «Хватит!» — говорит урядник. «Собирайтесь быстрее, а то завтрак скоро. На завтрак хочется поспеть и помыться тоже». «А этого минера», — Карачевский кивает на Червоненко, — «берем с собой или пусть тут сидит?» «Да, берем», — говорит Аким, закидывая рюкзак на плечо. «А то он пованивает уже». «Чего?» — возмущается Юрка. «Кто пованивает?» Тоже встает. «Наши анучи ваших не вонючий!» Все смеются, и Коровин в том числе. Идут быстро к реке, туда, где расположилась банно-прачечная часть. Они пошли так быстро и дружно, что другие казаки из их сотни окликали их. «Господа штурмовики, а куда это вы?» «На Кудыкину гору!» — озорно орал им Юрка. «Раскудыкивать Кудыку!» «Да куда вы?» «К завтраку вернемся», — обещал урядник Коровин, посмеиваясь. 100 литров. Чистой и прохладной воды. Кажется, немного, но для человека, что целыми днями не снимает брони, это целое море. Море удовольствия. Казалось бы, чего там? Иди да зачерпни из Енисея воды, целая река рядом, 100 метров в поперечнике. Но Енисей отравлен, как и вся пресная вода, заражен желтой амебой. В воду с этой гадостью не то что пить, ею даже мыться нельзя. Кожа слезет. Воду эту надо фильтровать. У Акима дома насосы с фильтрами и для хозяйства воду чистят, и для полива. Мойся не хочу. А тут насосы работают круглосуточно, но воды на всех все равно не хватает. Ее берегут, выдают по регламенту. Одна помывка в неделю. А помыться всем хочется. Просто чтобы почувствовать прохладу. И лишняя помывка в 40-градусную жару – большая удача. 43-й штурмовой батальон – парни в основном молодые, городские, с севера. Не первогодки, но казакам все равно не чета. У Саблина это 5-й призыв. 5-й год на войне, не говоря про урядника Коровина, у которого этот призыв – 10-й. Так что для парней из батальона они деды. И солдаты здороваются с ними за руку, с уважением. Только сержанты и старшины казакам ровесники. С ними-то и знаком урядник. Они-то и пригласили братов-штурмовиков помыться. Аким спрятал в ящик под ключ свой дробовик и разгрузку с патронами и гранатами. Так положено. Щит, пыльник и броню сложил на стеллажи. Поглядел, какая броня лежит рядом. «Барахло у них старое», — заметил Володька Карачевский. «Не чета нашему. Как бы не уперли». Это было так. И шлемы, и броня у солдат были действительно латанные-перелатанные, со следами многочисленных ремонтов. Аким и сам так подумал. Но он сомневался, что кто-то из солдат подменит ему его новый шлем на свой старый. Нет, вряд ли. И расцветка у них разная, казачьи доспехи темнее, и номера на всех частях брони стереть непросто. Да и не по-человечески это будет. Он только качнул головой, мол, не подменят, и пошел в душ. Нашел пустую кабинку. На дисплее цифра 100. 100 литров в его распоряжении. Он шагнул в кабинку прямо в кольчуге, не стал ее снимать. Открыл воду. Боевой внутренний костюм, попросту кольчуга, была вещью удивительной. Эластичный, тугой, крепкий материал из ультракарбона плотно покрывал все тело бойца, оставляя открытым только лицо. Он служил защитой от мелких осколков в случае, если будет пробита броня. Также он значительно снижал кровопотерю при ранении. А еще он был соткан из тысяч микротрубок, капилляров, по которым хорошо распространялся хладагент. Расходился по костюму от макушки до пяток. Вещество, без которого в 40-градусную, а иногда и в 50-градусную жару люди в броне умирали бы от теплового удара. А заодно кольчуга выполняла роль нижнего белья. И теперь Аким стоял под струями прохладной воды, градусов не больше 27, подняв лицо навстречу крупным каплям и чувствовал, как приятная прохлада протекает, проникает по капиллярам до самых ног. И стоял так долго. Конечно, он расслабился, но не до того состояния, чтобы забыть про воду. А 10 литров уже улетело. Тут он стал стягивать с себя тугой ультракарбон. Снял не без труда, мокрая кольчуга снималась тяжело. Стирать ее необходимости не было. Гладкое волокно легко мылось. После он мылся и плескался сам до тех пор, пока на дисплее не загорелись нули. Все, вода кончилась. Это было большое удовольствие. И оно закончилось. Саблин, закинув на плечо кольчугу, пошел к стеллажам. А там балагурил Юрка, найдя себе аудиторию из молодых солдат 43-го батальона. Он вспоминал смешные случаи из жизни, но больше, конечно, врал, для красочности. Солдаты, завернутые в полотенце, с удовольствием его слушали, смеялись. Карачевский и Еременко тоже были там, тоже посмеивались. Но, скорее, не Юркиным рассказом, а его умению врать. Аким вытерся, натянул с трудом еще не просохшую кольчугу и тоже стал прислушиваться к болтовне своего друга. Да, Юрка врал безбожно, но делал это красиво и забористо. Причем сам Саблин был участником его рассказа. Аким, улыбаясь, прислушивался и хотел узнать, чем же закончилось дело. Но тут на входе появился казак из его полка, которого он едва знал. Это Саблина насторожило. Чего он тут делает? Неужто искал их, чтобы на завтрак позвать? Это вряд ли. «Второй полк!» — заорал казак так, что собравшиеся у стеллажей солдаты и казаки его услышали. «Второй полк тут?» «Тут!» — сразу откликнулся Червоненко. «Чего ты? Завтрак? Сейчас идем, только оденемся!» «Завтрака не будет!» — крикнул казак. «Грузимся! Давайте быстрее!» «Куда грузимся?» — удивлялся Карачевский. «Нам машины дали?» «Нет! На баржу грузимся, обратно поплывем!» «Как обратно?» — удивился Саблин. «Говорили, что нас под Ермакова кинут». «Это вряд ли! Из штаба сотник пришел. Говорит, теперь новая дислокация. Начинаем погрузку на баржу. Вниз плывем!» — сказал казак и закрыл дверь. Казаки стали быстро собираться, солдаты разошлись, только Юрка не унимался. «А я вам говорил, что у нас в командовании гении сидят?» «Говорил, говорил», — ворчал урядник Коровин. «Не трепись, Юрка, собирайся, а то получим по шапке за самовол». «Да какой это самовол? Мы расположение части не покинули», — продолжал Червоненко. «Да собирайся ты», — сказал урядник строго. «Вот будет болтать, не заткнешь его». Когда казаки вернулись к своим, там уже началась погрузка. Все, что выгрузили сутки назад, снова грузилось на баржу. Так получилось, что Саблин оказался рядом с Коровиным, когда тот спрашивал у командира взвода Михеенко. «Ну и куда нас?» «Обратно поедем, на Березовскую». «Сотник сказал?» «Да». «Значит, на Советскую речку?» «Наверное», — произнес прапорщик невесело. Коровин молча кивнул головой. «Он, кажется, понял что-то. То, что ему не понравилось». Саблин еще не понимал, о чем они говорят, но по их виду догадывался, что их полк ждет что-то малоприятное. Он хотел послушать их разговор, но прапорщик окликнул его. «Саблин, че прохлаждаешься? Патроны грузи, давай, давай!» «Есть», — сказал Аким и пошел к другим казакам, что занимались погрузкой. Пустыня все жестче давила на китайцев. Воды, даже зараженные амебами, становилось все меньше и меньше. Разнообразных опасных тварей все больше. Выживать в ежедневной 50-градусной жаре становилось все сложнее. Никакие растения из тех, что издавна знали люди, в такой жаре и сухости не выживали. А те, что стали заселять землю, употреблять в пищу было сложно. Главной пищей людей становились насекомые, но и их не хватало. Вода в реках была очень важным ресурсом. Между Енисеем и Обью оставалась земля, на которой еще можно было хоть как-то жить. Там расстилалось великое болото, полное жизни, хотя жизнь эта была чуждой для людей. Но они находили способы использовать ее. Много ресурсов хранил Северный океан. Города на его берегу были технологическими центрами, а в самом океане люди еще ловили рыбу, которая не успела измениться. А на островах в океане работали загадочные научные центры. Остаткам древней великой нации ничего не оставалось, как идти туда. На север, где еще можно было жить. Но на севере их никто не ждал. Там было слишком мало ресурсов, чтобы делиться ими с китайцами. В первых днях марта, сразу после весенних дождей, когда степь почернела от плесени и барханы промокли и стали удобны для колес тяжелой техники, Ноак нанесла неожиданный удар вдоль реки Тас, сразу и по правому, и по левому берегам. Китайцам удалось скрытно сконцентрировать три полноценные дивизии и огромное количество артиллерии, что и привело к большому первоначальному успеху в наступлении. Им удалось продвинуться вдоль реки почти на 200 километров и к концу марта добраться до Сидоровска. Там эффект неожиданности сошел на нет, и русским удалось сконцентрировать значительные силы, подготовить оборонительные позиции и навязать китайцам тяжелые позиционные бои. Попытка китайцев нанести фланговый удар через пустыню на Сидоровск с востока не удалась и привела к значительным потерям, после чего фронт стабилизировался. Это можно было считать большим успехом Наак, но китайцам этого показалось мало, и уже в начале апреля они начали новое наступление на другом фланге. Они решили попробовать на левом берегу Енисея. Но тут их удар ожидался, и несмотря на значительную концентрацию сил, под Ермакова их удалось остановить. Тем не менее, в течение двух недель они с отчаянным упорством день за днем пытались прорвать оборону прямо по центру, направляя удары вдоль берега, и несли при этом заметные потери. Войскам Северной Федерации удавалось легко отражать эти удары, даже не прибегая к использованию резервов. И только в конце второй недели командованию стало ясно, что все бои на Енисее — это всего лишь отвлекающий удар, так как китайцы начали неожиданное наступление на Советскую речку, на аэропорт.